На работу Ольга явилась с небольшим опозданием. В этом не было ничего страшного. Если бы пока шла по коридору, ее не угораздило наткнуться на Олега Абаевича Бекмамбетова, старшего терапевта отделения срочной терапии и ее непосредственного начальника. Олег Абаевич – талантливый врач и довольно неплохой администратор, человек старой советской закалки. Был в общем и целом вполне неплохим начальником. Однако и у этого достойного и уважаемого человека имелись свои недостатки. Одним из них было категорическое неприятие модной тенденции демократизации. В общем, между сослуживцами, и как одно из следствий, категорически отрицательное отношение к тому, что сам он характеризовал как нарушение трудовой дисциплины. Различные оправдания при этом характеризовались как детский лепет и к рассмотрению не принимались. Учитывая врожденную ехидность хитрющего татарина и его выдающиеся познания не только в медицине, но и в психологии, каждый выговор сопровождался таким количеством едких замечаний и характеристик, что угроза на выговор нарвешься вызывала серьезные опасения сотрудников. Да и в подборе наказаний для провинившихся он отличался поистине иезуитским хитроумием. Вот с ним-то и встретилась Ольга, торопливым шагом пересекая фойе больницы и на ходу пытаясь справиться с неподатливыми застежками новой шубки, которые упрямо сопротивлялись слабому нажиму закоченевших пальцев. «А вот и наша краса и гордость отделения!» По лицу идущего навстречу девушке начальства расплылась широкая улыбка, заставляющая вспомнить чеширского кота. Ольга с обреченным вздохом опустила пуговицу. «Попала!» – мелькнула в ее голове единственная мысль. «Куда же вы так спешите, Ольга Света Алексеевна?» «На работу, Олег Абаевич!» – в тон ему ответила Ольга, стараясь по стенке прошмыгнуть в кабинет и отделаться малой кровью. «Ай-яй-яй!» – покачал головой Бекмамбетов, легко расшифровывая и пресекая маневр уклонения. «Вах, какой работа! Зачем работа?» – подражая грузинскому акценту, произнес он. «Такой красивый девушка! Слушай!» «Да!» «Глаз любой, волос белый, талий тонкий, нога стройный, да? Зачем работа? Иди, Каслан, никакой работы не надо. Ешь пахлава, пей вино, спи подушка. Трудовой дисциплина зачем, да?» Ольга отчаянно покраснела. Ехидный татарин, как всегда, бил по самому больному месту. Назойливое ухаживание некого Аслана Гагаберидзе, местного ларечного короля района, попавшего в больницу с переломанными ребрами после общения с местной штурмовой группой РНЕ. Примечание. РНЕ – русское национальное единство. Одна из наиболее старых и широко известных русских националистических организаций. Конец примечания. И положившего глаз на оказавшую ему первую помощь Ольгу, давно стали притчей в языцах всего отделения. Нет, ничего такого, наученный печальным опытом, он себе не позволял. Надо сказать, что печальное и болезненное знакомство со штурмгруппой произошло после того, как означенный Аслан попытался добиться благосклонности понравившейся ему девушке ускоренным методом. Но откуда же было знать гордому сыну гор, что у насильно посаженной за его столик официантки имелась подруга, сестра одного из наций. Поднятая по тревоге штурмгруппа прибыла в бар спустя 15 минут и популярно разъяснила ларечному королю вместе с сопровождающими его лицами всю тяжесть допущенной им ошибки. В результате данного разъяснения Аслан оказался на больничной койке, где и познакомился с Ольгой, оказавшей ему первую помощь и доставившей до станции скорой. То ли урок оказался доходчивым, то ли гипс на конечностях мешал проявлению темперамента, но так или иначе, рук Аслан не распускал. Однако на станцию к Ольге наведывался регулярно с тех самых пор, как получил возможность передвигаться самостоятельно. Мало того, что такое ухаживание здорово бесило непривыкшую к подобному, и даже не имеющую возможности дать по морде доставучему поклоннику девушку, больных бить нельзя, медицинская этика, чтобы ее, да нельзя, хоть порой и очень хочется. Так еще и сослуживцы завели нехорошую привычку вспоминать ухажера, при каждом удобном случае подкалывая ее. Вот и сейчас, в очередной раз, начальник не упустил возможности вспомнить этот эпизод. «Олег Абаевич!» – печально простонала Ольга. «Ну сколько можно меня дразнить? Вы-то зачем?» «Затем, голубушка», – сменил тон Бекмамбетов, – «что наша больница не частная лавочка какого-нибудь Шарамыжникова или Гагабидзе, а государственное учреждение. Если вы хотите и далее продолжать здесь работать, то будьте любезны соблюдать трудовую дисциплину. В противном случае вам здесь не место. Какая же это будет скорая помощь, если ее сотрудники будут позволять себе опаздывать?» «Олег Абаевич, ну извините, но ведь на 15 минут всего. Автобус в пробке застрял. Попробовала милостивить грозного шефа Ольга, потупив глаза и скорчив печальную рожицу, долженствующую отражать всю степень ее раскаяния. «Да, сегодня у вас застрял автобус в пробке. В прошлый раз сломался будильник, позапрошлый прорвало трубу. Какой в следующий раз вы меня сказкой попотчуете? И не надо делать такого выражения лица, меня этим не проймешь. Я ваши хитрости уже давно изучил». В полном противоречии со сказанным, тон Олега Абаевича смягчился. «Оно, конечно, стоило бы вас уволить, но кто тогда работать будет?» Сделав многозначительную паузу, добавил он. «А работы много. Да много. Вот только что от Варвары Степановны вызов поступил. Так что можете не раздеваться. Съездите, полечите старушку, а то у нее опять сердечко барахлит. Ступайте, ступайте. Вам будет полезно в плане практики». Ольга, не сдержавшись, застонала, недобрым словом помянув водителя автобуса. Многокилометровые пробки и плохое состояние дорог родного города, с трудом удержав готовое вырваться искреннее мнение о своем начальстве, в таланте делать пакости хитрому и извительному татарину и впрямь не было равных. Варвара Степановна Гриценко, бодрая 80-летняя старушка, имела твердое убеждение, что у нее больное сердце. По мнению работников скорой помощи, вынужденных как минимум раз в неделю ездить по изрядно надоевшему адресу, ничем кроме повышенной стервозности и прогрессирующего маразма данная особа не страдала. Такого железобетонного здоровья, которым обладала бывшая директриса музыкальной школы, было еще поискать. Но что поделать, скорая обязана реагировать на любой вызов. А уж вызывает ли человек, которому действительно плохо, или же злостная симулянтка, сидящая на пенсии, и от нечем заняться, развлекающаяся подобным образом. Это уже дело 25-е. С печальным вздохом Ольга вновь застегнула шубу и направилась к выходу, вспоминая по дороге недавно прочтенный в интернете загиб Петра Великого, который в данный момент наиболее точно и плотно характеризовал ее отношение к великовозрастной симулянтке, транспортной системе города, начальству, требующему соблюдения трудовой дисциплины, и вообще ко всему этому злому и жестокому миру. Но правда, а как еще можно охарактеризовать ту реальность, в которой молодая красивая девушка, только-только спасшая симпатичного, правда чересчур юного, но ведь это проблема, которая со временем проходит, не так ли? Эльфа даже не имеет времени на то, чтобы с ним побеседовать нормально, вынуждена ехать на работу, дабы развлекать какую-то ополумевшую старуху. Нет, правильно сказал великий император. Нехорошо, конечно, зато правдиво, решила Ольга. Здесь надо заметить, что в последние месяцы она всерьез занялась самообразованием. В такой непростой и, в общем-то, мало подходящей для красивой девушки с высшим медицинским образованием области, как русский мат. Нет, вы не подумайте ничего дурного. В обыденной жизни Ольга старательно избегала нецензурных выражений, справедливо полагая, что при беседе с культурными людьми вполне достаточно литературного языка. Заняться филологическими изысканиями ее заставила производственная необходимость. Увы и ах, но частенько случалось так, что приезжая к какому-нибудь срочному вызову, «спасите, помогите, человек умирает», она заставала пациентов, находящихся в крайней стадии алкогольной или наркотической интоксикации. Каковые пациенты категорично отказывались понимать обычный русский язык. Промучившись примерно с полгода, она в конце концов обратила внимание на интересную закономерность. Даже самые тяжелые больные, вплотную общавшиеся с Белочкой или розовыми слониками, и по этой причине категорично отказывающиеся понимать нормальную русскую речь, немедленно успокаивались и позволяли ей заняться своим делом, стоило только позвать шофера Васю, который в 2-3 предложениях, из которых приличным было только предлоги, разъяснял им политику партии. Обдумав это явление, Ольга сделала логичный вывод. Увы, но судя по практике для молодого врача, русский матерный является не менее, а может быть и более важным языком, чем профессиональная латынь. И почему так? Латыни их обучали, английскому тоже. А вот уроков столь необходимого в жизни и работе языка в институте почему-то не вели. Ну что ж, нет смысла отчаиваться. Надо просто заполнять столь досадный пробел в своем образовании. Решив так, Ольга старательно засела за изучение соответствующих материалов. Благо в интернете было более чем достаточно подходящих пособий. Как выяснилось, действительно сложные и интересные конструкции оказывались невероятно трудны для запоминания. И на данный момент все, чем она могла похвастаться, было всего лишь начальными 4 строчками из большого загиба Петра Великого и пара строк малого морского загиба. Однако даже подобное Весьма урезанное образование в данной области значительно облегчало общение со спецконтингентом, правда требуя постоянных тренировок для сохранения в памяти, чем Ольга и занималась, старательно повторяя материал про себя при каждом более-менее подходящем случае. Вот как сейчас, при необходимости ехать к надоевшей до самых печенок вредной пенсионерке. «Поехали, Вась!» – грустно скомандовала она, забираясь побитую жизнью и превратностями российских дорог газельку скорой. Шофер флегматично произнес, заводя машину. «Опоздала?» Ольга только кивнула, удрученная своими переживаниями. Вдобавок ко всему в эту смену, судя по отсутствию в машине Елены Сергеевны, ей придется обходиться и без медсестры. «Ну что за день такой нескладный?» – печально думала она, уезжая на улицу Ленина. День действительно не удался. Начавшийся с более чем часового выслушивания прочувственного монолога Варвары Степановны об ее истинных и мнимых, как была уверена Ольга, болячках, она продолжала так же весело. Пара вызовов к допившимся до полного края алконавтам, 4 к сердечникам, 1 тип с проломленной головой. И на закуску, когда она совсем была начала надеяться, что до конца ее смены ничего больше не произойдет, ее вызвали к самоубийце. Дочь богатенького папы, нажравшись какой-то наркоты, перерезала себе вены. Пообщавшись полчаса с пациенткой, перебинтовывая кое-как замотанные родителям страдалицы запястья и ставя ей капельницу с физраствором, Ольга искренне пожалела, что у данной особи не хватило мозгов довести свое общественно полезное дело до конца. Нет, право, уход из мира подобной депрессивно-унылой и невероятно занудной тушки весом под сотню килограммов никак нельзя считать большой потерей для человеческого общества. Слушая ее инотё на тему «Я такая замечательная, и почему меня никто не любит? Все они такие сволочи, что я не могу жить с ними на одной планете». Ольга едва удерживалась, чтобы не посоветовать даме начать хоть немного следить за своей внешностью, но хоть зарядку по утрам делать, да жрать поменьше, и поправить собственный характер. А уж когда эта великовозрастная диточка, видимо заметив ее к себе отношение, капризно поморщилась, и дождавшись момента, когда Ольга отошла в коридор, заявила, даже особо не сдерживая голоса, «Мне эта врачиха не нравится, злая она какая-то и холодная. У меня от нее мороз по коже, словно сквозняком пробирает. Ты ее в следующий раз не зови, пусть лучше как раньше, из частной клиники ездят». Ей вовсе захотелось дать этой даме пару-тройку полезных советов. Например, о том, что вену надо резать не поперек, а вдоль. Не в холодной, а в горячей воде. И перед этим имеет смысл выпить 2-3 таблетки аспирина. В этом случае ей гарантированно не понадобятся услуги медиков вообще и скорой в частности. Неимоверным усилием воли, сдержавшись, Ольга холодно распрощалась с маленькой холеной женщиной, бывшей матерью этого недоразумения, и вышла из квартиры, позволив себе только от души хлопнуть дверью. Сбегая вниз, она не заметила, как стремительно покрывается изморозью массивная дверная ручка, к которой она прикоснулась. Да и болезненный вскрик обожженной холодом мамаши, потянувшейся закрыть за ней дверь, прошел мимо ее ушей. «Поехали!» – облегченно выдохнула Ольга, садясь на свое место в машине. «Уф, ну бывают же такие дуры. Хорошо, хоть смена закончилась». «Ты чего расстегнутая бегаешь?» Неодобрительно покосился на нее Вася. «На улице такая холодень, а ты шубу не застегнула. Смотри, простынешь». Он выбросил сигарету и прикрыл окно, заводя машину. «Да ладно, из подъезда до машины добежать, подумаешь. Да и не так уж холодно». Привычно отмахнулась Ольга, с наслаждением откидываясь на мягкую спинку. «Сейчас только карточки завести, и можно домой. Наконец-то смена закончилась». Облегченно выдохнула она,